Глава 51. Пытаясь укрыться от этого урагана, Нора слышала, как наверху чей-то голос громко, резко отдавал приказы. Из приземлившихся вертолетов выпрыгнуло не меньше дюжины солдат. «Руки вверх!» — прокричал кто-то. «Всем выбраться из ямы!» «Да кто вы, черт возьми, такие?» — громко спросил Таппан. В гуще песчаной бури творилось что-то непонятное. Нора не могла даже на миг открыть глаза. «Выбраться из ямы и отойти от нее!» — снова прозвучал приказ. «Руки вверх! Будем стрелять!» «Назовитесь!» — потребовал Таппан. Ответом стала автоматная очередь над головой. «В последний раз предупреждаем!» Когда Нора и остальные выбрались из раскопа, солдат развернул ее и завел ей руки за спину. Нора чувствовала, как на запястье надевают пластиковую стяжку, которую затем с резким звуком туго затянули, даже слишком туго. В это время шестеро солдат подбежали к двум джипам, завели двигатели, расселись по трое в машину и устремились в темноту. «Уберите руки!» — донесся откуда-то из кутерьмы крик Виджила. Ошеломленная Нора огляделась по сторонам. Лопасти еще вращались, и теперь на вертолетах зажглись прожекторы. Она поняла, что перед ней черные ястребы. Ни номеров, ни опознавательных знаков. Солдаты заставили выстроиться в шеренгу всех четверых. Таппана, Виджила, Тот и Нору. Вперед вышел мужчина с капитанским нагрудным знаком на камуфляже. «Вы что творите?» — прокричал Виджил. Вырвавшись из рук солдата, он пошел на капитана. «Стоять!» — рявкнул капитан, выхватывая пистолет. «У меня две командировки в Афганистан!» — заявил Виджил, сделав еще шаг вперед. «Не тычь в меня пушкой, гад!» Капитан выстрелил дважды, и Виджил рухнул на землю. У него за спиной Тот закричала, упала на колени и схватилась за ногу. «Мерзавец!» — взревел Таппан. «Ты застрелил Эмилио!» Капитан развернулся, ударил пистолетом Таппана в лицо и отошел. Два солдата крепко держали вырывавшегося предпринимателя. Виджил лежал на земле, его кровь впитывалась в песок. Тот рыдала, держась за голень. Между ее пальцев текла кровь. «Посадите их в вертолет», — приказал капитан, указывая пистолетом на пленников. «Быстро! Кто хоть слово скажет, получит пулю!» От шока Нора будто приросла к месту. Ее толкнули в сторону ближайшего вертолета. За ней вели Таппана, следом прыгала Тот. Ее поддерживали двое солдат. Их быстро впихнули в вертолет и подтащили к раскладным сиденьям. Дверь закрылась, и вертолет поднялся в ночное небо. Земля удалялась, однако Нора разглядела, как солдаты из второго вертолета осторожно приближаются к свежему раскопу. Она повернулась к сидевшему рядом Таппану. У него из рассеченной брови текла кровь. Их взгляды встретились, и Нора увидела в глазах Таппана лютую ярость.